о том, что и как включается. Как правильно? Включать что-то или включать что-то в себя? Специалисты отвечают, нужно посмотреть на значение глагола. Глаголы «включать» и «включить» многозначны. Можно, например, включить аппарат в сеть, то есть, присоединив к источнику энергии, привести его в действие, подключить. А можно включить свет. Но можно и включить кого-то во что-то, ввести, внести в состав, включить кого-то в список кандидатур для голосования, включить новый пункт в инструкцию. А глагол «включать» может означать «иметь что-нибудь в своем составе», «охватывать что-то». В этом значении этот глагол может употребляться как с дополнением, так и без него. Можно сказать, два тома собрания сочинений писателя Н включают заметки, статьи, письма, и два тома собрания сочинений включают в себя заметки, статьи, письма. Приведем в пример и слова настоящего писателя, Катаева, вспоминавшего, как носился со своей теорией движущегося героя, без которого не может обойтись ни один увлекательный роман. Он дает возможность переноситься в пространстве и включать в себя множество происшествий, что так любят читатели. Есть случаи, когда дополнение просто необходимо. Если мы скажем, например, «завод-автомат включает десятки машин и механизмов», то допустим ошибку. Глагол «включать» необходимо распространить предложно-падежным сочетанием в себя, иначе можно подумать, что завод приводит в действие десятки машин и механизмов. Приводя что-то в действие с помощью глагола «включить», дополнение можно опустить, если не требуется уточнить, во что именно что-то включается. Ну а если что-то имеет что-нибудь в своем составе, то оно это что-то может как просто включать, так и включать в себя. А необходимо дополнение тогда, когда без него смысл глагола не ясен. А теперь вопрос, что включать будем?